Глава 13. Вот и он, билет на следующий этап. Прямо у меня в руках. Я закончил задание по сбору осколков, что значит, мне надо заполнить постаменты в храме. Классовая механика. Даже интересно, какая. Я оглядел присутствующих, посмотрел на их отвисшие в изумлении челюсти. Появление Хаула для многих было само по себе шокирующим обстоятельством. А теперь, когда я объявил о том, кто он такой и что мне нужно будет с ним сделать, удивление было тысячекратно сильнее. Но даже не это важно, а то, что он лично принес мне осколок последней несобранной мной стихии. Да, если так подумать, со стороны это выглядело действительно странно. И потому я решил еще немного развлечься, ведь, как предполагается, Хаул недоволен лишь тем, что я назначил курьером именно его. А в сущности, контроль над системой у меня никто не отпирает. Наверное, теперь потому, что он просто не может. Здесь замешана сила более великая, чем его в теперешнем виде. Еще, что важно, я стал больше чувствовать. Если раньше предвидения с помощью способности медиума были спонтанными, то сейчас у меня обостряется чутье. Я даже здесь, в арке на Ауралисе, чувствовал, как хреново чувствует себя Хаул, сидя в своем подземном бункере. Похоже, мы все же связаны незримой нитью. И сейчас, когда я прикоснулся к истинной силе, я стал понимать больше и лучше, чем когда-либо. Так вот, к развлечениям. «Илюх», — обернулся я на мужика, застывшего с кружкой в руке. «Так повелось, что ты у меня частенько выступаешь подопытным в различных штуках. И сейчас я, как твой лучший друг, предупреждаю, что буду кое-что на тебе тестировать». Я хищно ухмыльнулся, и пусть момент совершенно неподходящий для каламбуров, мне было плевать. «Сука, я тебе руки сломаю, не жду!» Он не договорил, как я сгенерировал ему задание. «Вы активировали функционал генерации заданий. Цель миссии — принести выдавшему задание кружку пива из таверны на острове Ауралис. Награда за выполнение. 99 999 999 очков опыта. Штраф за отказ от выполнения без штрафа». «Майкл, какая вожжа тебе под хвост попала?» — пожурила меня Мэй. «Ты минуты назад таладысила о судьбе мира и скорейшем конце для привычной жизни, вообще всех на этой планете, а теперь вздумал какие-то тесты на Илье проводить». «У! Вот это проняло!» «Это что, Майкл, ты выдал мне квест?» Закачался на месте Илья в дезориентации. Похоже, сейчас он испытывает те же ощущения, что и я, когда Хаул выдавал задание мне с помощью похожего функционала. Красная рябь строчек кода перед глазами при реконфигурации мира. Но это не точно. «Мэй, а толку грустить? Через пару дней все закончится. Я либо умру, пытаясь, либо выйду победителем. Так и так, так что нет смысла волноваться о том, что нам не подвластно». Ответил я сначала девушке, а затем повернулся на гиганта. «Ага. Иди к бару и прихвати мне пивка тоже». Собственно, мои тесты не просто так сейчас проходят в такой шутливой обстановке. Я щупал свои возможности на предмет того, чтобы максимально усилить тех, кто сейчас находится рядом, и кто решился рискнуть жизнью и вступить со мной в схватку единым фронтом. Уровни — лишь первый шаг к тому, чтобы выстроить какое-то подобие попытки воспрепятствовать могуществу Хаула. «И что ты ему выдал?» — на голубом глазу спросил Фес, заинтересованно заглядывая мне в рот. «Тебе тоже лови», — кивнул я ему и сгенерировал задание с автовыполнением. Это я только над Илюшей подшутил, но я знал, что сердиться он не будет. «А вообще, развлекаться с этим я не собираюсь. И все остальные, проверьте свои списки задач. Полагаю, никому не нужно повторять, что все то, что происходит, должно оставаться исключительно нашей тайной». «Я совсем ничего не понимаю», — покачала головой Кира. «Майкл, помнишь наш разговор? Помнишь, мы договаривались, что если что, поговорим еще раз об этом. Я могу тебя на пару слов?» Выдала она череду вопросов без пауз на обдумывание. На одном выдохе. «Говори», — настоял я и звучал твердо. «Слух здесь. Хватит секретов». Однако вместо того, чтобы в действительности заставить ее говорить правду, я дал ей еще и мысленную команду, отправив сообщение прямо в разум. Она сейчас наверняка жутко удивляется, когда слышит мой голос у себя в голове. Словно туда, в черепную коробку, подселили неугомонного соседа. Если речь пройдет про Сайна и твою связь с ним, я считаю, рано обсуждать это вслух. Ради Феса. Закончил я мысленную передачу. Я хотела сказать... Зажмурилась она, когда я вторгся в ее подсознание, но собралась и продолжила. Да, это про него речь. Я не знаю, что с тобой стало, но сейчас ты, похоже, сильнее, чем он, причем многократно. С чего вдруг? Сдвинул я брови. Открыто мы с ним не конфликтовали, и хотя это было очевидно с самого начала, что стычки не избежать, системы координат у нас нет. «Помнишь, когда ты с Лерой сражался? Ну, той, что из тебя все силы вытянула?» Припомнила она мне одну из моих смертей. «Ну? А она при чем?» Я все еще не понимал хода мысли. Я видела его в деле. Он тоже силен. Но мог бы сравняться с ней. По скорости, по умениям. Даже, наверное, превзойти. А ты сейчас... Это просто что-то другое. Иной порядок, я вот к чему. И я вообще... Поначалу начала...» Она словила странный и многозначительный взгляд от Феса. «Раз уж нам предстоит проживать все задания в общем и подготовиться, то я не понимаю, мы-то за каким лядом тебе сдались? Ты бы прямо сейчас мог его уделать». «Это лишь предположение. Против кого, по-твоему, мог бы выступить в полную силу Сайн Леонхард? Я что-то не знаю никого на всем чертовом свете, кто мог бы пережить развоплощение в реальном мире и остаться в живых». «Подтверждаю», — присоединился Леон. «Когда он убил моего брата, я лично разорвал его в мелкие кровавые тряпочки. А он...» схватило дыхание Леона. «Живее всех живых!» «Давайте не бежать впереди паровоза. Я ценю то, что ты высоко отметила мои теперешние способности. Но будущая битва случится не сегодня. И не завтра». Остановил я попытки отрефлексировать услышанное. «Полагаю, у каждого из этих людей сейчас в голове страшная и тяжело укладывающаяся буря». «Я все равно не понимаю, зачем мы тебе», — выразила мысль Кира еще раз, но теперь без лишних эмоций. «Сила, которой я обладаю, не абсолютна. А еще ее фрагмент, вернее, ключ к ее получению, все это время был у Мэй». Я перевел взгляд на азиатку. Наполовину расшифрованный чип скрывает доступ к тому, чему научился я. «Ты не делаешь лучше, друг», — принес мне пиво Илья и чокнулся со мной. «Я тоже, признаться, ни хрена не выкупаю. Короче, без лишних объяснений. Если я сдохну, мое место займет кто-то из вас». «Да ты задолбал умирать! Чертова ящерица, тебе вроде лопатой переруби, а ты только хвост откинешь», — рукоплескал Илья и залил деревянный пол таверны элем. «Знаешь, прошлые разы я чудом ускользал из лап костлявой. Наверное, создатель этого всего, ну, того, что тут происходит, присматривает за мной. Не зря же у меня почти 100 пунктов в удаче», — ухмыльнулся я. «Так, ладно, давай какой-то итог промежуточный подведем, что ли?» Внезапно для меня призвал к рационализации нашей пустопорожней болтовни друг. «И правда, пора бы. Мой вопрос был, кому нужно время на сборы? Увидеться с роднёй, с друзьями, сделать что-то, что еще не успели?» Повторил я вновь то, с чего выросло текущее обсуждение. «Думаю, всем», — сказала Мэй. «Все было проще, пока в дело не вступили боги». «А ты что?» — повернулся к темноволосой Илья. «Набожная? Не знал, не знал». «Да иди ты! Я в богов не верю. А тут вдруг, оказывается, они есть. «Я, может, хочу соломки подстелить и перечаститься, пока чего не вышло», — отшутилась она. «Ты знаешь, я был бы не прочь составить тебе компанию», — поддержал затянувшуюся импровизацию Илья. «Остальные?» «Чего молчим, ребят? Я ж не предлагаю вам с жизнями проститься и отправляться на верную смерть, а всего лишь сделать дела перед тем, как на неопределенное время из этого мира уйти. Это не страшно», — воззвал я к благоразумию. «Вообще-то», — заметила Анна, — «ты весьма красочно описал, что произойдет, если ты вдруг облажаешься. Мы облажаемся», — выдавила она, прибавив местоимение, наверное, тоже что-то для себя решив. «Черт, ну да. Вообще-то я просто не хочу нагнетать панику. Так что давайте, шнеля-шнеля. Завтра утром я всех снова жду здесь», — похлопал я и пригнулся, поторапливая народ. «А мне как?» — спросила Мэй. «В плане?» — не понял я и перевел взгляд на сидящую в уголочке девушку. «Ну, ты меня сам сюда засунул. Как выйти-то обратно, ну, туда?» Она тыкнула в небо указательным пальцем пару раз. «Или туда», — повторил за азиаткой Фес, но диаметрально, тыкая пальцем вниз. «Да плевать!» — не оценила темноволосая техник юмора. «Выбраться как?» «Я тебя вытащу», — спокойно объяснил я, так и не увидев проблемы. «Тогда путь, Тобар, доставь меня на острова. Куда-то, где сейчас жарко, есть песок, пальмы и коктейли в кокосах. Тебе за это по силам?» Причмокивая, замечталась девушка. Миг, и она оказывается на таких островах, прямо под пальмой. А я возвращаюсь назад. Снова миг, и я на месте посреди таверны. «Одну доставил. Кому-то еще нужно такси?» Спросил я у оставшихся. А сам сгенерировал для моей задания прямо в реальность с наградой в виде коктейля и гамака. Сама разберется, что со всем этим делать дальше. На самом деле, когда люди поняли, что ничего зазорного в том, чтобы озвучить какое-то свое желание, нет, просьбы посыпались как из рога изобилия. Если упростить до фактов, Леона я перенес в колумбарий к его брату. Илью в больницу Нью-Блисса к маме. Феса и Киру отправил на полярную станцию смотреть на северное сияние. А Анну, по ее же просьбе, перенес в Акрополь, в главное здание Триады. Я спросил ее, прежде чем это сделать. Понимает ли она, в каком виде сейчас появится в центре гигаполиса? И что она идет к Триаде? Девушка абсолютно уверенно заявила, что полностью осознает, что делает. И когда я доставил ее туда, по неизвестной даже мне причине решил остаться и выкурить сигаретку на крыше здания неподалеку. Акрополь взорвался мириадами осколков стекла, раскрошившегося и оплавленного бетона, гнутой и разорванной арматурой. Она приняла чертову форму дракона посреди гигаполиса. Одним махом она разрушила одно из самых больших зданий мира просто своей полноценной формой. А все, что осталось, выжгло пламенем из пасти. Когда-то, полгода назад, я переживал о том, что перестарался и убил двоих людей. Не рассчитал силы, когда на нас с Ильей напали в подворотне. Сейчас ущерб среди гражданских был астрономический. Но корю ли я себя за это? Да, пожалуй. Можно ли было бы этого избежать? Можно. Но виновата ли Триада? Тут даже вопроса такого стоять не может. Тем не менее, я не считал, что цель оправдывает средства. У меня был план, что делать после того, как мы со всем этим покончим. Сколько крови они из Триады нам выпили. Мэй, ставшую невольницей ублюдка Кацураги, их делишки со сборщиками, убитый ими Ямамото, что помог мне ранее. Постоянная охота и их топы, что уничтожили наш дом. Пора оплатить по счетам. И происходящее я считал всего лишь вендеттой. Когда я заберу Абсолют у Сайна, я исполню все свои обещания, данные людям. А тем, кто стал свидетелем сопутствующего ущерба, верну то, что у них отнял. Прямо или косвенно. И постараюсь разорвать бесконечный цикл поисков Абсолюта. Я все для себя решил. и даже был рад, что Юлька всего этого не увидит. Докурив сигарету, я затушил бычок о карниз и телепортировался обратно на Ауралис. Надо бы действительно разобраться с осколками и заданиями. Выполнить то, что мне предначертано. Спокойно во всем разобраться. Хороший момент. Особенно теперь, когда на Ауралисе так пустынно. Однако, явившись снова в арке посреди своего острова, я понял, что тут не один. На крыльце таверны сидела девчушка с гаечным ключом на руках. Смутно припоминаю ее, но не могу понять, откуда ее знаю. Я оставил пока идею посетить храм, решив поинтересоваться, кто эта девушка и что тут делает. «Привет», — махнул я рукой, совершенно не усложняя начало беседы. «Майкл!» — воскликнула она, отложила ключ и поднялась. «Привет. Как твои дела?» Я отвел взгляд, почесал затылок. «Да, вроде ничего так, пойдет. А ты, собственно, чего тут делаешь?» «Да я, как разлом Райдзина закрыли, сразу из игры вышла. Браслет тю-тю. И так расстроилась, что не смогла тебя на празднике потом найти, что решила не буду пару дней активно играть, а дождусь тебя». Сбивчиво и краснее начала объяснять она. «Припоминаю. И веснушки эти, густо высыпавшие на ее лицо, словно солнышко поцеловало. Инженерка, внесшая свою лепту в победу над сильнейшим боссом игры. По моему скромному мнению». «Так, ну, вот он я». Остановился я в нескольких шагах от входа в таверну. «Пиво будешь?» «Не». Махнула она короткой прической под горшок. «Не пью алкоголь. И тебе не советую». «Есть имбирный эль?» «Понятия не имею. Я тут хоть и хозяин, но сам не знаю, чего тут и как. Пошли внутрь. Спросим у трактирщика». Имбирный эль никто не заказывал для поставок. Естественно, если вся моя компания — безбожники и алкаши. Но я не увидел никакой проблемы в том, чтобы выдать самому себе задание с автовыполнением, а в качестве награды назначить кружечку имбирного эля. Усевшись за стол, я мрачно задумался над тем, что, получив почти безграничную силу в арке, а значит и невероятные способности к саморазвитию в реальности, я уже в третий раз использую интерфейс для создания напитков. Безумие какое-то. Но ничего не мешает мне наверстать, когда я буду способен думать более рационально и глобально, нежели сейчас. А сейчас я уставший и не желаю прикидывать последствия дальше сегодняшнего вечера. Ведь, объявив всем последний выходной, я совсем забыл о себе. А мне он тоже нужен. Ведь, черт побери, я даже не помылся еще с тех пор, как посетил чужой для себя мир вокруг бездны. Слава разработчикам этой чудесной игры, персонажи игроков не пахнут. «Если не ошибаюсь, Виктория, да?» Отхлебнул я из своей кружки со светлым пивом. «Ви, просто Ви. Ты был так крут, Майкл. Я не видела человека сильнее, яростнее, доблестнее тебя». Неприкрытая лесть. Я мысленно приготовился к тому, что ей что-то нужно. «Денег для прокачки?» «Окей, Ви, спасибо. Ты тоже хорошо там поработала. Я могу чем-то помочь? Не зря же ты меня ждала все это время». Попытался я перевести тему непосредственно к причинам ожидания меня, чтобы разобраться с этим поскорее. «Нет, я...» Похоже, она раскусила, что я спешу. «Я просто хотела тебя видеть. Поблагодарить». «Ну...» Я поднялся с места, отпил еще и отставил кружку. «Добавляйся в друзья, пиши, если что. А я побегу. У меня тут еще пару дел есть. На выходе есть мингир телепортации по столицам. Воспользуйся, если надо. Бесплатно. Или могу тебе свиток телепорта дать». «Да нет, спасибо. Я мингиром». Потупила девушка взор. «Черт, реально на мальчика похоже. Ну да ладно, раз уж не говори прямо, что ей нужно, значит, может быть, напишет. Но и странная же она. Заявки от нее для добавления в друзья я так и не получил. А потом... получил личное сообщение, причем помечено оно было, как от кого-то, кто состоит в моем списке друзей. Значит, я тогда добавил ее? «Ви, если у тебя будет возможность, может, мы могли бы как-нибудь поужинать?» «Майкл, в ближайшие пару дней я буду занят, а потом напишу. Договор?» Комичность ситуации в том, что мы переписывались с помощью интерфейса, находясь друг от друга в нескольких метрах. Она осталась за столом таверны, а я вышел на крыльцо. М-да. Не хватало мне еще одной странной фанатки. Но и на грубость она не напрашивалась, так что я тактично отодвинул сроки принятия решений до того момента, когда это будет уже неважно. Зайдя в храм стихий, я заблокировал вход каменной плитой, дабы скрыться от глаз. И мгновенно ощутил присутствие силы. А стоило мне водрузить осколок на постамент, как все мои стихийные навыки мгновенно стали серыми, без возможности активации.